те быстро попрятались. Заяц и бобренок под ель, а ежик в свою норку под деревом. На полянке появился белый-белый, совсем белый козленок. Он сильно прихрамывал и всхлипывал. «Бедный я, бедненький, бедный, белый!» Козленок в темном лесу заблудился. Услышав жалобный голос козленка, из своих укрытий высунулись заяц, бобренок и ежик. Ну, зверь с таким жалобным голосом, подумали они, наверное, не такой уж страшный. «Ты кто?» — спросил его бобренок. «Первый раз вижу такого зверя», — удивился ежик. «А я знаю», — обрадовался заяц, — «это домашний козленок». «Это правда?» — спросил ежик козленка. «Бедный козленок!» «А как же ты попал в этот дремучий лес?» «Я заблудился!» «Не хнычь!» — пристыдил его бобренок. «Скажи нам, где твой дом, и мы тебя туда отведем». «Если бы я знал, где мой дом, разве бы я тогда заблудился?» «А если ты заблудился, почему же тебя никто не ищет?» — возмутился заяц. «Потому что все, кроме Машеньки, думают, что меня уже давно волки съели». «Ну почему же тогда тебя Машенька не ищет?» «Потому что она еще совсем маленькая, ее одну в лес ни за что не пустят». «А почему ты хромаешь?» — теперь удивился бобренок. «Меня волк за ногу укусил». «Только укусил?» — продолжал задавать вопросы заяц. «Странно, почему же он тебя тогда не съел?» «Не знаю». «Значит, был не голодный». Задумчиво покачал головой ежик. «Но тогда почему же этот волк все-таки укусил козленка? Зачем?» Заяц с недоумением пожал плечами. «А большой волк или маленький?» — продолжал выспрашивать ежик. Пока еще не совсем ясная тревога проникла в его маленькое сердечко. «Средний!» — постарался припомнить козленок. «Вот такой!» «Вы даже не представляете, до чего страшно одному в незнакомом темном лесу!» «Почему же не представляем?» — поднял уши заяц. «Очень даже представляем!» «Я вижу ваши глаза и не вижу в них ни капельки злости. Как я рад, что нашел вас! Я никогда, никогда вас не покину!» «Тоже еще на нашу голову свалился!» — проворчал бобренок. — Что же с ним делать? — задумался ежик. — Извините меня за смелый вопрос, но, может быть, нам взять его с собой? — Куда он пойдет с нами, когда он так хромает? — засомневался бобренок. — А нам надо торопиться. Да, может, еще и убегать не раз придется. — Понимаешь, козленок, у нас дело чрезвычайной важности, над нами нависла опасность. «Тогда пусть он побудет немного здесь», — предложил заяц. «А как только мы найдем того, кто потерял совесть, мы вернемся сюда за козленком». «Вот, ура! У меня есть прекрасная идея!» — обрадовалась совесть. «Пусть кто-нибудь из вас бросит козленка в беде, и я сразу найдусь». «Во!» — молчала и заговорила, — обиделся заяц. «Она называет вещи своими именами», — признался еж. — Ладно, козленок, пошли с нами, — согласился бобренок. — Только без нытья, понял? И мы будем не мы, если мы не найдем этого злодея. — Почему же он злодей, если он ничего такого еще не сделал? — возразил ему рассудительный ежик. — Тем важнее его найти, чтобы скорее запихнуть в него его же совесть и спасти его от его же будущего злодейства. — добавил заяц. «Но я не хочу никуда запихиваться. Мне нравится здесь с вами». «Я понимаю тебя и очень даже сочувствую, но давайте называть вещи своими именами. Увы, у каждого из нас есть своя совесть». «А пусть какая-нибудь из них немножко потеснится. Ну, возьмите меня», — Возьмите. — Спасибо. Сразу же отказался бобренок. Мне одной хватает. Из-за нее и так приходится каждый день от чего-нибудь отказываться. — Я не хочу туда возвращаться. Там было темно и невесело. Я не хочу. — Если ты не вернешься обратно, будет большая беда. Зло растечется по лесу и окутает его от корней до самых вершин. Если заяц совершит дурной поступок, про него скажут, что это бессовестный заяц. И они станут называть вещи своими именами. Увы, такое несчастье может случиться с любым из нас. Ёжик вздохнул. Но совесть бессовестной быть не может, понимаешь? Ладно, только подыщите мне, пожалуйста, если можно, кого-нибудь посимпатичней. В дорогу, друзья! — скомандовал бобренок и посмотрел на ежика. — И пусть самый храбрый из нас пойдет впереди. — Ты был бы прав, если бы надо было кого-нибудь победить. Но нам всего лишь надо найти того, кто не должен нас заметить, пока мы его не найдем. Поэтому впереди должен идти не самый храбрый, а самый пугливый. Если опасность — наш враг, значит, осторожность — наш друг. Осторожнее всех бобренок. Пусть он идет впереди. Бобренок был очень доволен похвалой зайца и ежика, но все-таки проворчал. Всегда бобренок, бобренок. И возьми три листочка. Если почуешь опасность, поднимешь вот этот осиновый, красный. Тогда всем замереть на месте. А желтый — кленовый, значит, опасность миновала, и можно приготовиться к движению. Но только тогда, когда идущий впереди подкинет вверх веточку вечно зеленой ели. Мы осторожно, не торопясь, пойдем друг за другом вперед. И ежик передал листочки и веточку бобренку. Ну, вперед так вперед. И мы будем не мы, если не найдем. Извините за смелый вопрос. Но кого мы будем искать? Он прав. Давайте называть вещи своими именами. Слонов и крокодилов в нашем лесу нет, так что они отпадают. А лось? Помните лося, который прошлой зимой объел кору с 27 деревьев, и целая роща завяла и засохла? — воскликнул заяц. Бедные деревья, как они стонали, когда засыхали. Сам себя заводил бобренок. 27 деревьев! Да надо не иметь ни стыда, ни совести! Он прав, — согласился ежик. Пойдем к лосю. Только будьте осторожны. Удар лосиного копыта может убить даже медведя.